Психосоматика инфаркта. Если вы тот самый человек, который, как и я, пришел к осознанию, что все болезни от нервов, а инфаркт в первую очередь, то вам будет полезна мысль, которую я хочу до вас донести. Я шла в эту точку долго. 6 лет обучения в медицинском вузе, 20 лет практики в экстренной кардиологии, ученая степень в медицине. 5 лет работы со стрессом и эмоциями у кардиологических пациентов. Накоплен интересный багаж знаний и опыта. Я знаю, как научить пациента управлять стрессом и негативными эмоциями, чтобы достичь здоровья и процветания. Как неудачи, разочарования и поражения превратить в источник жизненной силы и бесценного опыта. Вы можете сэкономить время своей жизни, просто опираясь на мою точку зрения. Итак, у вас случился инфаркт. Вы остались живы. Значит, это для чего-то нужно вашей бессмертной душе. Вы можете использовать эту катастрофу, по крайней мере, инфаркт кажется катастрофой на первый взгляд, чтобы стать лучше не только физически, но и духовно. Как врач классической медицины, и я начну с самого простого. Чтобы после инфаркта вы процветали, а не прозябали в страхе и ограничениях, надо выполнять все назначения врачей, принимать все таблетки и регулярно проходить обследование. Для чего это нужно? Чтобы минимизировать последствия инфаркта и снизить риски рецидива. То, что случилось один раз, обязательно произойдет снова, если не работать с причиной. У людей, которые уже перенесли инфаркт, риск встретиться с этим состоянием еще раз в несколько раз выше, чем у всех остальных. И это несмотря на лечение, стенты плюс лекарства. Каждый 4-й пациент после инфаркта попадает в больницу с тем же диагнозом в течение 12 месяцев. Они получают лечение в полном объеме. Но гарантии безопасности, как видите, нет. Хотя медицина работает не с причиной, а только с последствиями и симптомами, терапия — это важно. Это самое простое, но не главное, а второстепенное. В первую очередь необходимо работать с причиной. Что может защитить на 100%? Изменение образа жизни. Инфаркт, как и все другие сердечно-сосудистые заболевания, это болезни неправильного образа жизни. Неправильный образ жизни всегда результат неправильного образа мыслей. Наши внутренние установки и кодексы управляют нашим поведением, и очень нелегко поменять привычки, потому что они прочно впитаны нами с раннего детства и являются частью нашей личности. Чтобы избежать повторного инфаркта, надо стать другим человеком, изменить глубинные личностные взгляды и убеждения. Краеугольный камень убеждений, которые ведут к инфаркту, это отсутствие любви к себе. Обратите внимание, что сердце — это символ любви. Инфаркт, поврежденное сердце, это символ неудачи в любви. Любви к единственному человеку, который всегда будет рядом с вами, к вам самим. Американский кардиолог и психотерапевт Александр Лоуэн еще 50 лет назад обнаружил и сформулировал тип поведения, который неминуемо ведет к инфаркту. Постоянное стремление заслуживать любовь. Постоянное стремление доказать «я чего-то стою», «я лучший», «я могу лучше других» — это впитанная с детства программа. Ребенок уверен, что его любят не просто так, а только когда он все делает так, как от него хотят другие люди. Нехватка безусловной любви в детстве ведет к инфаркту в 40 лет. Безусловная любовь — это любовь просто так, не за что-то, просто потому, что я есть. Бесконечные попытки доказать другим людям, что вы достойны любви, ведут к постоянному физическому и психическому напряжению, повышают уровень стресса и воспаления в организме. Далее развивается смертельная триада — атеросклероз, воспаление и тромбоз. Он тихо и незаметно продвигает вас к сердечно-сосудистой катастрофе. Как получить безусловную любовь во взрослом состоянии? Как научиться любить себя искренне, нежно и глубоко? Вот главный вопрос, который предстоит решить, чтобы стать лучше, здоровее и счастливее после инфаркта. Это путь духовного роста, путь к себе. Забудьте на некоторое время о мире вокруг. Уделите время только себе. «Как же другие люди?» — спросите вы. «Ведь у меня куча обязательств». Инфаркт вам четко показал приоритеты. Расставил точки, так сказать. Точки опоры. Мысленно проживите вариант вашей смерти от инфаркта. Это вполне реалистично. Вас больше нет. Представьте это как можно глубже. Что чувствуете? Что там другие люди при таком исходе? Как у них дела? Вас больше нет, а они есть. Вас больше нет просто потому, что вам дороже жизни доказать, что вы достойны их любви и одобрения. Можно и нужно научиться искренне любить себя и при этом быть в гармонии с другими людьми. Не надо выбирать между жизнью и любовью. Но для этого надо пройти путь работы над собой. Надо убрать из глубин подсознания все травмы, связанные с недостатком безусловной любви в детстве. Научиться принимать не только свои достоинства, но и темные стороны личности, недостатки. Это волшебным образом сделает вас добрее к другим. У всех нас есть стороны, которые мы стараемся показать окружающим, и те, которые мы скрываем даже от самих себя. Научившись любить себя целиком и полностью, вы внезапно полюбите весь мир. Только так. Внешний мир — это ваше внутреннее содержание. Все, что вас бесит и раздражает в других, является вашей темной стороной. Люди всего лишь зеркала. Они подсвечивают ваше отражение себя. Вы ненавидите войну? В вашей душе глубоко бушует самая настоящая война. Вы бесконечно воюете сами с собой. Видите вокруг грязь, страдания, предательство, несправедливость, жадность, подлость. Это все происходит в вашей душе. Поэтому вы ярче замечаете это во внешнем мире. Напишите список того, что вас раздражает, бесит в других людях. Что вы осуждаете? Это список работы над собой. Это ваша тень, которую надо принять и полюбить. Ужас, не правда ли? Духовный рост не для слабонервных, скажу вам честно. Но оно того стоит. Можно ничего не менять, не разбираться в себе, медленно катиться по наклонной. При современном развитии медицины можно долго протянуть после инфаркта. Кто готов научиться любить себя? Приходите. Я помогу. Я иду по этому пути. Врачи-кардиологи тоже в группе риска. Разбитые сердца кардиологов наглядно демонстрируют, что все мы люди. И все мы сделаны одинаково. Нам всем не хватает любви. Любви к себе. Вы критиковали себя годами, и это не сработало. Пробуйте сделать себе комплимент и посмотрите, что произойдет. Луиза Хей. Любовь к себе имеет очень мало общего с тем, как вы относитесь к своему внешнему «я». Это о принятии себя целиком. Тайра Бэнкс. Отзывы после курса психотерапии от моих пациентов, которые пережили инфаркт. Сергей З., 52 года. Летом 2022 года перенес инфаркт. После того, как я вышел из больницы, началась депрессия. Был страх за свою жизнь, скачки давления. На Ютубе увидел лекцию кардиолога Кореневич Анны Юрьевны. Созвонился с ней. Она провела со мной 10 занятий, депрессии как не бывало. Исчезли страхи, нормализовалось давление. Результатом работы Анны Юрьевны я остался доволен. Александр Н., 39 лет. После инфаркта в 39 лет и стентирования появился страх перед повторным инфарктом. Мучили неприятные ощущения в области сердца. В поисках помощи наткнулся в Ютубе на видео и после подписался на канал Анны Кореневич. Первый раз услышал о понятии кардионевроз. После провели индивидуальные онлайн-занятия и работали с моей психикой. Мы сняли несколько блокад в моем сознании. И я понял, что в моем случае причина не в болезни сердца. А инфаркт был скорее последствием нервных переживаний. Мне очень помогли эти занятия. И могу их только рекомендовать. Анна — замечательный психотерапевт и специалист в области кардиологии. А это редкая комбинация. Я живу в Германии, и пока врачей с такой специализацией еще не находил. Анна, спасибо вам огромное, так держать в будущем. Андрей Ха, 44 года. В 44 года я перенес инфаркт. Это стало переломным моментом в моей жизни. Я испытал одновременно шок и страх смерти, и отчаяние. Я уже не строил планы на будущее. пытаясь понять причины произошедшего и разобраться, как с этим жить, на просторах YouTube я наткнулся на видео доктора Кореневич, в которых Анна Юрьевна все подробно и доступно рассказала об этой проблеме. И самое главное, рассказала, что все произошедшее — следствие состояния человека. Я решил разобраться с этим и обратился за помощью к доктору Кореневич. «Анна Юрьевна — отличный специалист. Ответила на многие мои вопросы и как психолог, и как кардиолог, и помогла разобраться в причинах моих стрессов и проблемах в отношениях с близкими. По результатам нашей работы я стал без сомнений и без спокойства смотреть в будущее и строить планы. Я начал гораздо спокойнее относиться к различным жизненным ситуациям и вообще стал гораздо спокойнее. Во многом пересмотрел свое отношение к происходящим в моей жизни событиям. И самое главное, чувствую себя отлично. И ни в чем себя не ограничиваю. Как только у меня возникают какие-то вопросы, Анна Юрьевна всегда приходит на помощь, даже вне рамок наших сессий, и всегда готова дать совет. С ней легко и приятно. Классный доктор. Мы проработали с ней больше полугода. В ближайшее время опять планирую к ней обратиться и еще поработать над собой.